Глава третья, в которой вспоминают о пророчестве колдуньи. Телеграмма в сиротский приют Белой Гривы пришла не случайно. Буквально за сутки до описанных выше событий в столице империи, в величественном дворце императора Всевелдора I, случилось очень странное происшествие. Глубокой ночью, когда в огромном тронном зале проходил пышный бал, собравший множество знатных господ, на огромную куполообразную крышу старинного дворца опустилась женщина в черном развивающемся плаще. Она прилетела верхом на посохе, украшенном резьбой в виде рун. На таких посохах обычно передвигались по воздуху имперские селиты. Может, кто-то и видел ее, но дворцовые стражники не придали этому особого значения, решив, что прибыл кто-то из приспешников первого министра императора Миледи Лионеллы. Ведь та часто принимала в своих дворцовых покоях других исселитов. Женщине было лет 35. Ее длинные темные волосы были зачесаны назад и заколоты несколькими длинными золотыми шпильками. Стройную фигуру облегало элегантное платье-амазонка, предназначенное для верховой езды. Женщина легко спрыгнула с посоха, сложила его со щелчком, словно зонтик, и спрятала в складках своего плаща. Затем она быстро пересекла покатую крышу и спрыгнула на расположенную ниже смотровую площадку, обнесенную резными перилами. По периметру площадки были расставлены широкие мягкие диваны. Там же, на специальной треноге, стоял большой позолоченный телескоп. Император Всевелдор любил нежиться здесь на солнышке, отдыхая после сытного обеда и поглядывая на снующих далеко внизу горожан. Отсюда они казались ему не больше муравьев. Во время императорского бала нижние этажи дворца кишели стражниками, верхние же покои практически никто не охранял. Проникнуть сюда получилось бы лишь по воздуху, но ни дельтапланы, ни дирижабли не могли приземлиться на покатую крышу главной башни. А исселитов, летающих на рунных посохах, император не опасался, ведь они повиновались главе ордена исселитов Миледи Лионелли, которая считалась его правой рукой. Никто из обитателей императорского дворца и представить не мог, что далеко не все исселиты довольны правлением тирана Всевелдора I, и что некоторые из них могут замышлять что-то против короны. Женщина в длинном плаще толкнула широкие стеклянные двери и, покинув смотровую площадку, направилась в верхние покои дворца. Пройдя в большой темный зал с высоким расписным потолком, она огляделась по сторонам. Когда женщина служила королевской гувернанткой, здесь располагался тронный зал. Сейчас же в нем устроили нечто вроде большой столовой. Через зал тянулись длинные ряды столов, покрытых темно-красными скатертями, на которых стояли золотые кубки и изящные фарфоровые тарелки. Все было готово для грандиозного банкета. С нижних этажей доносилась громкая музыка. Многочисленные гости императора отплясывали на балу. Очевидно, тех из них, кто продержится до утра, ожидало великое пиршество. Женщина недовольно поморщилась. В этом был весь Всевелдор. Он предпочитал гулять, праздновать и веселиться, да еще иногда казнить неугодных ему людей, в то время как государством фактически управляла леди Лионелла, злобная ведьма, стоявшая во главе ордена исселитов. Женщина грустно вздохнула. Будь проклят тот день, когда во дворец короля Ипполита впервые приехала Лионелла. Если бы старый правитель знал, чем все закончится, он бы, не раздумывая, приказал сбросить ее с самой высокой башни. В дальнем конце обеденного зала, почти скрытая за плотными бархатными портьерами, находилась невысокая дверь, ведущая в императорский архив. Туда и направилась женщина, неслышно ступая по блестящему мраморному полу. В архиве кто-то находился. Узкая полоска желтого света просачивалась в щель между дверью и полом. Женщина приложила ухо к замочной скважине и прислушалась. Изнутри долго не доносилось ни единого звука. Наконец она услышала шелест, будто кто-то перевернул страницу. Женщина толкнула дверь и быстро вошла в архив. Затем также быстро закрыла дверь за собой и заперла ее на большой деревянный засов. В В комнатке, все стены которой были закрыты массивными книжными полками, а все свободное пространство завалено пожелтевшими от времени свитками, за невысоким колченогим столом сидел древний старик. Женщина его тотчас узнала. Архивариус Доминик ничуть не изменился. Он и 12 лет назад выглядел высохшим и пожелтевшим, под стать своим древним свиткам, который столь бережно хранил. На столе стоял закопченный масляный светильник. При его тусклом свете Доминик читал массивный фолиант, то поправляя на носу огромные очки с толстыми стеклами, то откидывая с лица нечесанные седые волосы. При виде женщины глаза старика расширились от страха, став почти такими же большими, как стекла очков. «Марта!» — в ужасе прошамкал архивариус. «Марта Григуар Исселит! Ты ли это, или я окончательно сошел с ума?» «Ты не сошел с ума, почтенный Доминик», — кивнула ему женщина. «Это действительно я». «Но как?» — изумился архивариус. «Я считал, что ты давно мертва!» «Бьюсь об заклад, об этом мечтают многие обитатели дворца», — насмешливо сказала Марта. «Но я пока не собираюсь притворять их мечты в жизнь». «Тебя наверняка разыскивают», — взволнованно пробормотал архивариус. «Как и прочих сторонников свергнутого короля. Ты уверена, что за тобой никто не следит? Мне неприятности не нужны». «Уверена. Не опасайся на этот счет. Я была очень осторожна». «И что, совсем не боишься вот так просто являться в императорский дворец? Отчаянная женщина!» — покачал головой старик. «Я в розыске уже почти 12 лет. За это время можно привыкнуть к постоянной опасности». «И все же...» «Риск есть», — согласилась Марта. «Но у меня к тебе важное дело». «Ко мне?» — удивился Доминик. «Но чем я могу тебе помочь?» «Ты хранитель королевского архива, а теперь и императорского. Ну, а мне нужна кое-какая информация». «А ты не боишься, что я сейчас позову стражу и сдам тебя в Севелдору или миледи Лионелли?» — настороженно поинтересовался архивариус. «Среди нынешних обитателей дворца всевозможные козни и предательства являются очень популярным видом развлечений». Марта шагнула к столику и грозно нависла над тщедушным стариком. «Ты сам сказал, что у свергнутого короля есть сторонники», — с ласковой улыбкой произнесла она. «Если ты сдашь меня властям, почтенный Доминик, мои друзья тебя из-под земли достанут, уж ты мне поверь». Архивариус вздрогнул, словно представив эту картину, и громко сглотнул. «Так что тебе нужно, почтенная Марта?» — почти шепотом спросил он. «Я хочу, чтобы ты порылся в летописях нашего государства», — сказала Марта. «Вспомни, 20 лет назад, когда злокозненная Лионелла вышла замуж за сына старого короля и начала устанавливать во дворце и государстве свои порядки, к ней приволокли одну женщину». «Игурейскую колдунью?» — чуть слышно спросил Доминик. «Верно», — кивнула Марта. «Исселиты тогда были не в почете. Простые жители опасались и недолюбливали колдунов. Крестьяне обвиняли арестованную в том, что она наводит порчу на их скотину и посевы». «Конечно, помню», — сказал Доминик. «Я ведь лично присутствовал на ее допросе. Королевскими судьями тогда руководила сама миледи Лионелла, а она и допрашивала обвиняемую». «Ходили слухи, что во время допроса произошло что-то очень странное», — сказала Марта. «Мне нужно знать, что именно. Я надеялась, что ты найдешь мне записи о тех событиях, но раз ты сам там присутствовал, это сильно облегчит нашу задачу». «Да», — поспешно закивал старый архивариус, — «я отлично все помню. Миледи скрывала тогда свою принадлежность к Исселитам и делала вид, что, как и все граждане королевства, ненавидит черных колдунов. В тот день она учинила и у Гирейки настоящий допрос с пристрастием. Но та ничуть ее не испугалась. Она при всех судьях и прокурорах обвинила Лионеллу в том, что та сама ведьма, но пытается засудить сестру по ордену. Кончилось все тем, что миледи Лионелла вышла из себя, раскричалась и приказала казнить непокорную женщину. И тогда мятежная колдунья произнесла одно странное пророчество. Марта склонилась к старику. «Оно меня и интересует», — тихо сказала она. «Помнишь точно, что именно предсказала арестованная?» «Игурейская колдунья предрекла миледи Лионелле, что та ответит за свое предательство», — торжественно провозгласил архивариус. «Вот дословно, что она сказала. Власть твою погубит ребенок, неподвластный магии иселитов. Дитя из дворца с добрым сердцем и чистой душой, избежавшее смерти и выросшее в казенном доме. Оно обретет силу, многократно превосходящую твою, и день этот станет последним в твоей жалкой жизни». Услышав это, Марта Григуар и Селит восхищенно замерла. «У меня тогда прямо мурашки по коже побежали», признался старый архивариус. «Так всегда бывает, когда кто-то из эселитов творит рядом свою магию. И я сразу понял, что когда-нибудь пророчество арестованной игурейки обязательно сбудется». «Оно сбудется», — улыбнулась Доминику Марта. «Уверяю тебя. И момент близок, хоть нынешние правители и не подозревают об этом». «Но разве во время дворцового переворота кто-то из придворных, кроме тебя, смог спастись?» — недоуменно спросил архивариус. «Те, кто сразу не переметнулся под знамена нового императора, были расстреляны на месте, и члены их семей были безжалостно уничтожены». И все же кое-кому удалось сбежать из дворца в ту ужасную ночь, — задумчиво произнесла Марта. «Двое детей, совсем еще младенцы, остались в живых. Я сама помогла спрятать их от мести Всевелдора и злодейки Лионеллы. Полагаю, что пророчество говорит о ком-то из них. Ты не представляешь, как я рада услышанному, почтенный Доминик». Марта склонилась и поцеловала старого архивариуса в лысую макушку. «А теперь прощай, мой любезный друг», — сказала она. «Не знаю, свидимся ли еще, но буду искренне на это надеяться». Марта Григуар и Селит вышла из императорского архива и поспешила на смотровую площадку. В это время гигантские двери обеденного зала с грохотом распахнулись. Марта резко обернулась и остолбенела. Она увидела ту, кого больше всего опасалась и ненавидела. Миледи Лионелла, первый министр императора и глава ордена Иселитов, вошла в банкетный зал и удивленно уставилась на Марту. Лионелла Мируан Иселит выглядела лет на 40, хотя на самом деле ей было куда больше. Высокая, худая, бледная, как смерть, женщина с ярко-красными губами. Миледи Лионелла любила одеваться в длинные черные платья и накидки. Кружевной шлейф, расшитый золотыми узорами, струился за ней по мраморному полу. Ее длинные черные волосы были уложены в высокую прическу, заколотую изогнутыми серебряными шпильками. «Ты!» — гневно выдохнула Лионелла, увидев Марту. «Стражники сообщили, что на крышу дворца опустился кто-то из эселитов, но я никак не ожидала увидеть здесь тебя, проклятая мошенница!» «Отчего же?» «Я считала, что ты давно мертва!» «Приятно сделать тебе сюрприз», — ехидно улыбнулась Марта. «Пусть и такой неприятный». «И последний в твоей жалкой жизни!» — с ненавистью выкрикнула Лионелла. Она с силой ударила черным рунным посохом о пол. По мрамору зазмеились тонкие красные молнии, показывающие готовность посоха к использованию. Марта выхватила из-под плаща свой посох и со щелчком раздвинула его. Он был сделан в виде обычной трости с серебряным набалдашником, тогда как посох миледи Лионеллы выглядел словно королевский скипетр. Лионелла взмахнула посохом над головой и резко ткнула им в сторону Марты. Искрящая молния, слетевшая с наконечника, врезалась в полуног Марты, так что она едва успела отскочить. В ответ Марта раскрутила над головой свой посох и махнула им в сторону Миледи. Молния Марты ударила куда точнее. Шлейф платья Лионеллы вспыхнул, к потолку взвился черный дым. Лионелла с гневным воплем сбросила расшитую накидку, оставшись в одном платье, и кинулась на Марту. Магические посохи колдуньи с громким электрическим треском скрестились в воздухе. Марта отбила яростный выпад Лионеллы и тут же ударила сама. Миледи Лионелла проворно отскочила, изогнувшись всем телом, словно змея, и попыталась зацепить противницу наконечником посоха. Марта Григуар Исселит едва успела отскочить. Молния Лионеллы пролетела мимо и с громким треском разнесла в щепки ближайший стол. Горящая скатерть взмыла в воздух, кубки и тарелки посыпались на пол. Колдуньи вновь скрестили посохи, и битва продолжилась. Обеденный зал наполнился запахом озона, как во время грозы. Стоял ужасный грохот, треск дерева и звон разбитого стекла. Привлеченные шумом, в зал вбежали трое стражников в форме имперских войск. Они остолбенели на пороге, пораженные видом двух сражающихся исселиток. «Что уставились, недоумки?» — закричала миледи Лионелла. «Пристрелите эту лазутчицу! Немедленно!» Стражники одновременно потянулись за револьверами. Увидев это, Марта Григуар Исселит бросилась к огромному витражному окну. «Не уйдешь!» — злобно расхохоталась Лионелла, почуяв, что сила теперь на ее стороне. Ее черный посох взметнулся вверх, и яркая извивающаяся молния устремилась на Марту. Но женщина проворно вскочила на свою трость и взмыла к потолку обеденного зала. Молния Миледи вдребезги разнесла огромное окно. Лионелла и стражники едва успели отскочить подальше от лавины битого цветного стекла. А Марта выпорхнула в разбитое окно и была такова. «Стреляйте в нее!» — взвизгнула Лионелла Мируан Исселит. Стражники, подбежав к окну, начали палить из револьверов вдогонку быстро удаляющейся фигуре, но ни одна пуля не достигла цели. Марта Григуар Исселит скрылась за одной из башен дворца. «Болваны!» — злобно завопила Лионелла. «Идиоты! Вы не только пропустили во дворец лазутчицу, но еще и дали ей уйти!» Она снова вскинула черный посох и окатила стражников целым фонтаном желтых и красных молний. Стражники рухнули на пол и задергались в конвульсиях, но миледи Лионелла равнодушно прошла мимо них, даже не оглянувшись. Она приблизилась к двери архива и пинком распахнула ее. Архивариус Доминик сжался за столом, помертвев от страха. «Мерзкий старикашка!» — воскликнула Лионелла. «Она приходила к тебе?» Доминик поспешно выскочил из-за стола и бухнулся на колени перед Лионеллой, ударившись лбом о каменный пол. «О да, дрожайшая миледи!» — заикаясь, забормотал он. «Она ворвалась ко мне в архив и напугала меня до чертиков, угрожала мне пытками и расправой, если я не дам ответы на ее вопросы, и я уже почти шел в ваши покои, чтобы сообщить об этом». «Но так и не дошел?» Миледи Лионелла толкнула его посохом, и архивариус свалился на спину. «Наверняка ты с ней в сговоре!» «Нет, я верен императору. Я уже хотел выйти из архива, как вдруг началась ваша грандиозная дуэль!» — закричал Доминик. «А когда дерутся два исселита, нам, простым людям, лучше всего держаться подальше. Не равен час поджарить и мою жалкую тушку, а мне еще охота пожить!» Лионелла зловеще усмехнулась, помахивая своим посохом. «Ничто не мешает мне прямо сейчас превратить тебя в кучу тлеющих углей, жалкий старикашка!» — сказала она. «Я к тебе давно присматриваюсь. Ты безвылазно сидишь в своем пыльном архиве. Кто знает, какие мысли посещают твою пустую голову? Может, строишь против нас заговоры?» «Нет, миледи!» — взвыл архивариус. «Клянусь, моя пустая голова совершенно пуста от природы!» «Так чего же хотела от тебя бывшая королевская нянька?» — смилостивившись, спросила колдунья. «Она расспрашивала меня о пророчестве», — выпалил старик. Миледи Лионелла нахмурила изящные брови. «О том безумном бреде, который 20 лет назад наговорила егурейская ведьма?» «Да, миледи, только Марта Григуар и Селит не считает это бредом. Она заставила меня все ей рассказать, угрожала своим жутким рунным посохом. Что мне оставалось делать? Я все ей выболтал». Лионелла схватила старого архивариуса за грудки и рывком вздернула его на ноги. «А почему она вообще интересовалась этим пророчеством?» — глухо спросила миледи. «Марта сказала, что в момент переворота из дворца смогли вывести 2 детей!» — трясясь от страха, выдавил Доминик. «Она считает, что в пророчестве говорится об одном из них!» Брови Лионеллы изумленно поползли вверх. Слова старика потрясли ее. «Неужели?» — выдохнула она. «И где же сейчас находятся эти дети?» «Об этом она не говорила», — пожал тощими плечами Доминик. «Но в пророчестве сказано, что ребенок вырастет в казенном доме. Сейчас ему должно быть 12-15 лет. Значит, он содержится в каком-нибудь государственном приюте или тюрьме для несовершеннолетних преступников». «А ведь ты прав», — прошептала миледи Лионелла. Она швырнула старика через всю комнату. Доминик брякнулся в свое кресло и тут же рухнул вместе с ним, опрокинувшись назад. «Сиди здесь, старикашка, и пеняй на себя, если ты мне солгал. Я тебя испепелю». Миледи Лионелла вышла из архива, а архивариус Доминик остался лежать на полу, вытаращив глаза от страха. Он все еще не верил, что его оставили в живых. Миледи одолевали ужасные предчувствия. Давненько она не слышала об этом странном пророчестве. И если Марта Григуар и Селит им всерьез заинтересовалась, может, ей стоит быть начеку? Не равен час пророчества исполнится. Зачем это Лионелле? Лучше подстраховаться. В обеденный зал вбежал глава дворцовой стражи Мафусаил Покатыла. Невысокого роста, толстый и неповоротливый, он зато мог похвастаться пышными усами, которые отросли практически до плеч. Увидев своих людей, валяющихся на полу без сознания, Мафусаил вытаращил глаза. «Что здесь случилось, миледи?» — писклявым голосом воскликнул он. Лионелла ловко схватила его за усы и подтянула к себе. «С каких это пор начальник имперских стражников обо всем узнает самым последним?» — зловеще осведомилась она. «Хочешь, чтобы я пожаловалась на тебя императору? Великий Всевелдор быстро укоротит твои мочалки!» Заплывшие глазки Мафусаила едва не вылезли из орбит от ужаса. «Не надо, миледи!» — запричитал он. «Я буду расторопнее!» Хочется в это верить. Лионелла отпустила его усы так резко, что Мафусаил едва не упал. «А теперь слушай меня внимательно, ходячее недоразумение!» «Я весь внимание. Немедленно отправляйся на дворцовый телеграф и разошли телеграммы во все имперские заведения для несовершеннолетних сирот. Пусть директора и коменданты приютов, школ и тюрем приготовятся к срочной проверке. Я отправляю к ним ревизоров. Никого из детей никуда не отпускать. В госпитале не отвозить, умерших не хоронить. Понял?» «Так точно!» Мафусаил подпрыгнул и стукнул каблуком о каблук. «Иди», — нетерпеливо бросила Лионелла, «и пришли ко мне Рашида, Гребуна и Левтину. У меня есть для них особое задание». Глава стражи кивнул и со всех ног помчался исполнять поручение, а миледи Лионелла отправилась в свои покои. На самом верхнем этаже самой высокой башни, в самом дальнем зале под куполообразной крышей, располагалась ее алхимическая лаборатория. Это было огромное круглое помещение, пропахшее химикатами и колдовскими зельями. В центре зала на толстых цепях висел большой шар из блестящего желтого металла, под которым горел зеленоватый огонь. Внутри шара постоянно что-то булькало и двигалось, поэтому он слегка раскачивался. По всей лаборатории от него тянулись тонкие трубки и кабели, соединенные с хитроумными аппаратами, закрепленными на стенах. Эсселиты Рашид Толедо, Гребун Виндиго и Левтина Маркус появились в лаборатории Миледи несколько минут спустя. Первого и второго подняли с постели, они жили во дворце. Левтину нашли на императорском балу, поэтому она была в роскошном вечернем наряде из красного атласа. Рашид Толедо, высокий, худой мужчина, с морщинистым лицом приблизился к миледи Лионелле и с почтением поцеловал ей руку. У него были пышные черные усы и длинные до плеч волосы с проседью. Одевался Толедо всегда исключительно в черное. За ним последовал Гребун Виндиго, низкорослый толстяк с обритой наголо головой. Он с трудом передвигался на коротких ногах, поэтому предпочитал летать верхом на своем рунном посохе. Он также приложился к руке Лионеллы своими толстыми губами. Левтина Маркус лишь слегка присела в реверансе. Она была самой молодой из троицы эсселитов, полноватая молодая женщина с огненно-рыжими, вечно растрепанными волосами. Из троих самым опасным считался Рашид, угрюмый и злобный, хороший боец и стратег. Гребун не отличался особой смелостью, но славился подлостью и склонностью к разным козням и интригам. Левтина же была самой сильной во всем, что касалось использования магии. Она повелевала энергиями и знала наизусть тысячи самых разных заклинаний. Эсселиты сильно отличались друг от друга внешне, но при этом имели схожие черты — жадность, завистливость и подлость. «Миледи», — почтительно обратился к Лионелле Рашид Толедо, «зачем вы пригласили нас в такое позднее время?» «Во дворце только что побывала Марта Григуар», — сухо ответила Лионелла. «Хотела узнать о старом пророчестве югурейской колдуньи. Она сказала архивариусу, этому болвану Доминику, что пророчество может сбыться». Эсселиты изумленно уставились на госпожу. «Но каким образом?» — выдохнул Гребун, почесав свою лысину. «Ведь никто из детей не выжил той ночью». «Представь себе, кому-то из них посчастливилось остаться в живых», — скривилась Лионелла Меруан Эсселит. «Я помню, что во время дворцового переворота из города тайно выехала небольшая карета. Мы ее настигли и взорвали, но в спешке. Не убедились, что все пассажиры действительно погибли. А ведь именно там, похоже, ехали дети. Что, если они и правда выжили?» «Нужно проверить», — мрачно изрек Рашид Толедо. «И исправить оплошность». «Именно», — кивнула миледи. «Для того я вас и пригласила». «Так что мы должны сделать?» — спросила Левтина. «Завтра с самого утра вы начнете обход всех сиротских приютов, тюрем и колоний. Найдите ребенка, неподвластного нашей магии». «А когда найдем, что дальше? Уничтожить его?» — поинтересовался Рашид. «Нет», — покачала головой миледи Лионелла. «Привезите его ко мне. Я сама хочу убедиться, что мятежная игурейка не ошиблась в пророчестве». «Хорошо, миледи». Все трое эсселитов почтительно склонились перед Лионеллой. «С рассветом мы отправимся в дорогу», — пообещал Рашид. «И не мешкайте», — холодно сказала Лионелла. «И так слишком много времени потрачено впустую. И еще проверьте все вокзалы и порты столицы. Возможно, я ошибаюсь, но вдруг Марта Григуар решит сесть на поезд или пароход. Тут-то мы ее и схватим. Я с удовольствием поговорила бы с ней по душам». Эсселиты поклонились еще раз, а затем разошлись по своим покоям собираться в дорогу.